Джакарта, центральный район города, 10:21. Правильно говорят, дурная голова ногам покоя не дает. На кой черт нужно было связываться с той троицей и устраивать разборку на улицах города? Ведь вполне мог избежать неприятностей, проигнорировать нападение, не доводя до прямого столкновения. Бросить обманку, резко ускориться, затерявшись среди каменных джунглей, а не изображать из себя супергероя, тем самым привлекая к себе внимание остальных диких, с большим энтузиазмом, бросившихся к месту побоища. Так нет же, захотел покрасоваться, показать мастерство владения боевой магией непонятно кому. А идиоты-американцы? Эти-то откуда взялись? Барсик учуял странное излучение, исходившее от техномагического устройства. Естественно, захотел удовлетворить любопытство и закономерно попал под огонь перепуганных морских пехотинцев, охреневших от появления здоровенного белого тигра. Тут уж и мне пришлось вмешаться, спасая непутевого полосатика. Справедливости ради стоит сказать, что моя реакция в этом случае полностью соответствовала сложившимся обстоятельствам, в отличие от ситуации с одаренными из числа местных аборигенов. Пальба из двух десятков стволов скорострельных винтовок вынудила действовать быстро, жестко, бескомпромиссно. Виктор Строганов исчез. Вместо него появилась идеальная боевая машина, запрограммированная на единственную задачу – уничтожить врагов и подавить любое сопротивление. Участие в многочисленных боях с другими кланами после Великого Откровения научило меня одной простой вещи – в реальном бою нет места нерешительности и сомнениям. Будешь колебаться, враг обязательно этим воспользуется и постарается прикончить тебя. А умирать я совсем не хотел. Поэтому, как и Полина, научился впадать в некое подобие транса, где на передний план выходили боевые навыки, вбитые на уровень безусловных рефлексов. Лично мне это состояние напоминало сноубордиста, оседлавшего вершину лавины на сходе. Он действует не думая, а полностью отдавшись инстинктам, стараясь остаться в живых, балансируя на самой грани и лишь благодаря мастерству выходя победителем в противостоянии с мощью безудержного природного явления. Примерно так же представлял себя я, когда вступал в бой, где любая оплошность обязательно приведет тебя к смерти. Любой прокол и неточность, и ты благополучно отправляешься на небеса, если будешь иметь глупость тормозить и задумываться о собственных действиях. Ты не спрашиваешь себя, кто и зачем совершил нападение. Ты просто начинаешь на него реагировать, стремясь выжить, победить противника. И если с дикими еще оставалось время увернуться от боя, то с непонятно откуда возникшими американцами уже нет. А дальше началось полное сумасшествие. Бравые герои, множество голливудских блокбастеров, еще толком не успели подохнуть, как вдруг на горизонте нарисовалась очередная напасть. Следовало догадаться, что меня не оставят в покое после разборки с тремя спятившими одаренными. Их приятели справедливо возжелали узнать, кто такой наглый шарится по их городу, убивая новых хозяев Джакарты. «Трындец», – протянул я, сканируя местность на предмет появления новых гостей, имеющих хоть и исковерканный, но все же дар управления магической энергией. Диких было много. Нет, не так. Диких было очень много. Не меньше 3-4 десятков, а то и всей полусотни. И вся эта толпа исходила злобой, направленной на конкретного человека. На меня. Пытаться сражаться против такого количества одаренных? Нет уж, увольте. Проще сразу пустить себе пулю в висок. Меня иногда, может, слегка и заносит, но умение трезво оценивать свои силы перед сражением лежало в основе подготовки боевых магов холодного предела. Безбашенных идиотов там не выращивали. Не собираюсь бросаться, сломя голову в бой, рискуя лишиться последней. Да, и говоря откровенно, драться за что? За столицу Индонезийской республики? Совсем не смешно. Цель определенно не та, ради которой стоило подставляться. Это не дом и не родина, всего лишь город, каких сотни на этой планете. Поэтому я побежал, или, как говорят в таких случаях, совершил тактическое отступление перед превосходящими силами противника. Барсик полностью поддержал мой порыв, рванул вперед по направлению к уже видневшимся вдалеке портовым сооружениям. Будем надеяться, там найдется подходящее средство передвижения, позволяющее свалить из ставших крайне негостеприимными краев. Надо сказать, бег по современному урбанизированному ландшафту отличался удобством и легкостью. Тут тебе никаких жутких растений, кустов, высокой травы под ногами, лишь ровный асфальт и прямые улицы. Так что продвигались мы довольно быстро, сходу разорвав дистанцию между собой и преследователями. К тому же трюк под названием «Боевая ипостась», к счастью, не был знаком местным одаренным из числа диких. 20 минут интенсивного спринта, мимо горящих зданий, избегая встречи с отрядами мародеров, обходя редкие очаги противостояния между ними и остатками сил правопорядка, в конечном итоге привели к доковым зонам погрузочных терминалов гавани. «Так, и где здесь раздают яхты?» – задумчиво пробормотал себе под нос я, разглядывая шеренги причалов. «Походу, не туда вышел. Стоило взять правее». Мы стояли на небольшой площадке, откуда вниз к сетчатому забору уходила прямая дорога. Благодаря естественному возвышению можно было без проблем заглянуть за многочисленные ряды складированных грузовых контейнеров разнообразного цвета, увидев непосредственно сами доки, вместе со стоящими на рейде посудинами. Барсик припал к земле и как-то слишком нехорошо пялился в сторону уходящего за горизонт океана. Или нет? Хищника из замерзшего леса привлекло нечто другое. Скажем, видневшиеся на водной глади коробочки кораблей. Я неосознанно прищурился, стремясь рассмотреть то, что так заинтересовало тигра. И почти в ту же секунду увидел две быстро приближающиеся к берегу точки. Сикорские. Черные, чтоб их, ястребы. Морская модификация. Без труда определил я, стараясь проследить траекторию движения воздушных аппаратов. Выходило не очень-то хорошо. Судя по всему, вертушки летели прямо на нас. Ну, кто бы сомневался. Самая короткая линия между двумя точками – прямая. Учитывая нахождение вероятного источника появления американских морских пехотинцев на воде, нетрудно провести параллель между двумя последующими событиями. Я валю бравых звездно-полосатых вояк, их хозяева узнают об этом и посылают на выручку парочку ударных вертушек. При этом наши пути, естественно, пересекаются. Мы с Барсиком не петляли, идя к порту строго по прямой. Логично? Более чем. И какой отсюда следует сделать вывод? «Да никакого», – буркнул я, сам себе отвечая на невысказанный вопрос. «Пусть летят разбираться. Может, повезет встретить остальную развеселую компашку. Уверен, пиндосам понравится близкое знакомство с индонезийскими дикими. Те как раз скоро должны подтянуться на вечеринку». Кивнув на ближайший дом, я шагнул под крышу навеса магазина с труднопроизносимым названием. Укрылся, подождал, пока пропеллеры низколетящих вертолетов прошелестят наверху. Вышел обратно под ясное небо и легкой трусцой побежал по дороге направо. Где-то там должна находиться гавань для частных судов. Надеюсь, объятые паникой жители еще не все расхватали, в беспорядке сваливая из города. Я был абсолютно убежден, что все получилось. Еще немного, и нам удастся уйти. Ничто не предвещало провала. Она стояла на подмостках причала спокойно, в сопровождении двух антропоморфных киберсолдат, без страха и не излучая враждебности. Девушка в темно-фиолетовом прикиде, с макияжем в мрачных тонах, напоминающим своеобразный стиль готов. Не готовилась к атаке, просто ждала, в ожидании моего появления. «Хитро!» Должно быть, пролет вертолетов служил отвлекающим маневром, должным успокоить объект, расслабить и дать время устроить ловушку. Вот только я тоже далеко не прост и засек определенную неправильность в окружающем магическом фоне еще за сотню метров отсюда. Главный боевой маг клана учил замечать такие неточности, говорившие о попытке одаренного скрыть свое присутствие от банального сканирования. И на кончиках моих пальцев уже свисала гроздь готовых сорваться в полет ледяных стрел, а хрустальная мантия ожидала завершения формирования. Я был готов к бою. Сюрприза не вышло. Правда, и логичного продолжения сотворенной ловушки в виде внезапной атаки почему-то тоже не последовало. «Доброе утро!» Я вежливо поприветствовал незнакомку, осторожно ощупывая ее легким порывом посланной вперед магической энергии. Каждая стихия несла свой собственный неповторимый отпечаток. Если постараться и сосредоточиться, всегда можно определить, носитель чьих сил тебе противостоит еще до того, как проявятся заклинания. Вот и здесь также удалось распознать. Стихия молний. Непростой противник. Хотя и не очень сложный для вековечного льда. «Добрая», – отозвалась девушка, оставаясь на месте и не делая резких движений. Прибор, закрепленный на левом плече, добросовестно сделал перевод ее слов с английского. Точнее, с ее американского аналога. «Любопытно. Из Штатов. Владеет магией молнии. Достаточно влиятельно, чтобы иметь собственные военные корабли, солдаты и вертолеты, действуя на значительном отдалении от дома. Кто бы это мог быть?» Легкий вопрос и легкий ответ. «Морганы». Моя оппонентка состояла в клане, входящем в пятерку сильнейших кланов США. Становилось все интереснее. Чего эта барышня от меня надо? Хотела бы атаковать, давно бы приступила. А роботы у нее ничего, эффектно выглядят. Прямо железная стража из фантастических боевиков. Терминатор по сравнению с ними смотрелся жалкой неуклюжей подделкой. Было бы неплохо захватить парочку экземпляров и переправить на изучение умельцам Демидовых. Заметив, что молчание затягивается, а я как-то слишком оценивающе начинаю рассматривать механических солдат за спиной, прикидывал, сколько весит и какая понадобится техника для перевозки. Девчонка немного нервно потеребила края рукава. «Меня зовут Джессика. У меня есть послание от лорда Конрада Моргана для князя Кирилла Константиновича Строганова», сказала она, начиная все сильнее нервничать. Не заметив, я слегка увлекся и потянулся к разлитой вокруг магической энергии, забирая ее в чрезмерных объемах. Похоже, накатившая волна чужеродной силы ее впечатлила. Былая невозмутимость дала едва заметную трещину, откуда всего на одно мгновение выглянуло отчетливое опасение от личной встречи один на один с колдуном уровня повелителя льда. Как и я в случае противостояния с толпой диких, девушка трезво оценила результаты возможного столкновения между нами. Противостоять мне на равных она не смогла бы. Тут никакие хитроумные роботы не помогут. Зато полсотни спятивших одаренных, несущихся прямо сейчас сюда, более чем могли доставить проблемы нам обоим. Затягивать разговор определенно не стоило, о чем я не преминул сообщить. «Их немного придержат мои помощники», — вновь превратившись в образец невозмутимости, заявила Джессика Морган. «Ненадолго. Там их столько, что понадобится армия, чтобы их сдержать», — заметил я. Субком старательно продолжал выполнять роль электронного переводчика, обеспечивая общение. Поначалу, услышав механический голос, девчонка удивленно приподняла брови. Она явно ожидала, что я буду знать английский. Ох уж это американское высокомерие. Даже колдуны у них считали себя избранными среди других одаренных. Следовательно, все обязаны знать их язык, чтобы не заставлять вышестоящих лишний раз напрягаться, выучивая туземные наречия. «Так чего надо? У меня мало времени», – грубовато добавил я, бросая короткий взгляд на стоянку катеров. Мне показалось, или в самом дальнем конце там виднелся длинный желтый корпус одного из тех скоростных океанских катеров, какие так любили использовать контрабандисты? Запас хода у него, разумеется, не для кругосветного путешествия. но добраться до безопасного места более чем достаточно. Скажем, в Малайзию, откуда чартером уже вполне можно отправиться в холодный предел. «У меня сообщение для вашего князя», – послушно повторила девица в готском прикиде. Надо сказать, выглядела она лет на 25, не меньше, и определенно старше меня. Значит, более опытная и умелая в обращении с чарами. Следовало оставаться настороже и не изображать из себя супермачо, а то не успею опомниться, как лишусь головы. Чрезмерное самомнение – это не то, что необходимо боевому магу. «Слушаю», – пробурчал я. Девчонка сделала шаг вперед, подходя чуть ближе. Интенсивность защитных чар у меня автоматически возросла. Я не собирался разыгрывать из себя храбреца, подпуская ее к себе слишком близко. Она моментально заметила сгустившийся воздух, пошедший едва заметными искорками. Примирительно улыбнулась. До нее наконец-то дошло, что я тоже ее опасаюсь и совершенно точно не собираюсь доверять. «Лорд Конрад передает сердечное приветствие своему русскому собрату и интересуется, знает ли он об истинном характере взаимоотношений между родом Орловых и Ван Хоторнов, и предлагает обсудить сложившуюся ситуацию на международной арене при более близком общении». Дальше последовало перечисление цифр номера спутникового телефона для организации связи. Информация не показалась мне заслуживающей внимания. Князь не жаловал глупость наравне с некомпетентностью и слабостью. Выставив себя идиотом, придя с пустышкой или, что еще хуже, с потенциальной провокацией, не самая веселая перспектива. Властитель холодного предела не терпел ошибок, особенно от тех, кто входил в правящий род. Орловы и Ван Хоторны вели исследования в рамках изучения падения популяции одаренных, тактично напомнил я, как и еще десятки кланов, имеющих отношение к Ордену Крови. Представительница стихии молний не стала возражать, примирительно развела руки в стороны. «Мне неизвестны подробности», – призналась она. «Я простая посланница. После того, как на шлемная камера зафиксировала твое лицо и прошла идентификация, я связалась с Небесным домом, где меня, к моему изумлению, переключили прямо на лорда. От него и поступил приказ. Я всего лишь рядовой исполнитель». Я не выдержал, фыркнул, поняв, что перегнула с притворством. Обычные маги не имеют в подчинении столько военной силы. Она кто угодно, но точно не рядовой исполнитель. Скорее, боевой командир среднего звена. Джессика обезоруживающе улыбнулась. «Хорошо, я передам», – пробурчал я, все еще не уверенный, что поступаю правильно, давая обещание. «Но как сама понимаешь, конечное решение все равно останется за князем. Будет он звонить или нет, думаю, никто в этом мире не сможет предугадать». «Я понимаю», – кивнула Джессика. «Отлично». Возникла пауза. Никто из нас не хотел первым поворачиваться к другому спиной или хотя бы отводить надолго взгляд в сторону. Недоверие – основополагающее правило при общении с чужими магами. Особенно боевыми. Нанести колдовской удар недолго, буквально пару мгновений. Как тут оставаться расслабленным? «Тогда я, пожалуй, пойду», – мягко сказала девушка, делая осторожный шаг к покачивающейся надувной лодке чуть дальше у пирса. Серый цвет, удобное сиденье, два мощных мотора, военная модель для высадки на побережье с борта крупных кораблей. Неплохая машинка. Не будь я столь воспитан, то подумал бы позаимствовать у недавней собеседницы ее транспортное средство. «Хорошо», – откликнулся я, развернувшись боком и пройдя вправо по направлению к выступающим далеко в воду бетонным мостиком гавани. Барсик, весь разговор дисциплинированно пролежавший неподвижно рядом со мной, неторопливо встал, двинулся следом. Гостья вместе со своими металлическими помощниками благополучно скрылась за выступающей оконечностью стальной гряды, и мы направились в дальний конец причалов. Пока шел, не переставал размышлять о состоявшейся беседе. Короткое и незамысловатое на первый взгляд сообщение могло на самом деле оказаться весьма важным для клана. Орловы вступили в военный союз с Ванхоторнами, договорились о совместных действиях против общих врагов. Насколько далеко распространяются договоренности? Или же меня самого используют в неведомо каких целях? Такое тоже более чем возможно. Колдовские кланы в нынешние времена напоминали банку с пауками, где последний служил весь мир. Каждый оставшийся в живых патриарх жаждал усилить влияние и распространить власть на как можно большие территории. Следовало опасаться любого желания наладить дружеские отношения. Интрига могла нести внутри другую интригу, а за безобидным посланием скрываться глубоко проработанный план, должный нанести невосполнимый урон. Слова несли спрятанный смысл, а один секрет маскировал собой следующий. Кто его знает, что на самом деле планируют Морганы? Какая роль при этом отводится Строгановым и к чему все в конечном итоге приведет? Непонятен и способ выхода на контакт. Не могли придумать попроще? Или до такой степени не хотели светиться, что пошли столь экстравагантным для информационной эры путем? В конце концов, князь Кирилл не та персона, до кого легко дозвониться. «Надеюсь, я не стану троянским информационным конем», – пробормотал я, подходя к заинтересовавшему меня ранее катеру цвета свежего лимона. Деваха даже претензий по поводу мертвых солдат не выдвинула. Что-то здесь явно нечисто. В центре города прогремел взрыв. Отзвуки грохота долетели до порта. Механические бойцы МИС продолжали развлекать местных диких? Похоже на то. Ну да не будем им мешать в этом деле. Поначалу я удивился, почему такую лакомую добычу, как скоростной катер, еще никто не успел оприходовать, пока не увидел, что вместо швартовых канатов использовалась тяжелая и невероятно толстая цепь. Хозяин посудины, видимо, предусмотрительный малый, раз так хорошо позаботился о безопасности своей собственности. К счастью для меня это не являлось проблемой. Легкий пас рукой и мощные звенья покрылись пленкой изморози. Удар ногой, еще один, и по металлу побежали трещины, закончившиеся предсказуемым итогом. Железо не выдержало и рассыпалось в мелкую пыль. Дальше проще. Ключи нашлись в бардачке. Двигатель без труда завелся, взревел и понес двух счастливых пассажиров прочь от города, где сражение и не думало успокаиваться. Пришла пора возвращаться домой. Кратковременный отпуск подошел к закономерному окончанию.